нежный котенок мой. Я все тебе прощаю, все для тебя одной. Я по тебе скучаю, нежный котенок мой. Я все тебе прощаю, все для тебя. Если любовь пройдет, тихо скажи, не бойся, скажи, что нас с тобою ждет. Я за тобой, пойду за тобой, даже на край земли. Маленький мой котенок родной, ангел моей любви. Я по тебе скучаю, нежный котенок мой. Я все тебе прощаю, все для тебя одной. Я по тебе скучаю, нежный котенок мой. Я все тебе прощаю, все для тебя одной. Все для тебя одной. Я по тебе скучаю. Я по тебе скучаю. Я по тебе скучаю, нежный котенок мой. Я все тебе прощаю, все для тебя одной. Я по тебе скучаю, нежный котенок мой. Я все тебе прощаю, все для тебя одной.